Глава 8. Оказавшись в номере, первое, на что они обратили внимание, была огромная кровать. Пытаясь не думать ни о каких соблазнах, Джанни и Мари быстро распаковали вещи и, немного передохнув, спустились к бассейну. Джанни уже понял, что предстоящая неделя станет для него настоящим испытанием его силы воли, и Мари думала о том же. «Сказочное место!» — с восхищением воскликнула Мари, озираясь вокруг. Джанни был с ней полностью согласен. Рико удалось построить настоящий Диснейленд для взрослых. Из окон каждого номера открывался вид на океан, повсюду была дивная растительность, имелся спа-салон и несколько бассейнов. В тени деревьев прятались симпатичные бунгало. Для тех, кто мог позволить себе остановиться в Кингс Касл, пребывание на Тезоро превращалось в рай на земле. «Да, остров производит впечатление», — кивнул Джанни. Мария остановилась и взглянула на него. В свете солнечных лучей ее темно-рыжие волосы пылали, как огонь, создавая впечатление сияющего ореола, а зеленые глаза серьезно смотрели на него. «Ты в самом деле так думаешь?» — спросила она. «Я имею в виду Жан-Люка. Ты правда думаешь, что он может объявиться?» Джанни нахмурился и перевел взгляд на бассейн. Именно в такой атмосфере предпочитал проворачивать свои делишки Жан-Люк. Он и стал вором только потому, что жаждал приобщиться к миру богатеев. В семье Коретти воровство уважали как самую настоящую работу. А для Жан-Люка воровство было игрой, которую он хотел выиграть. Вполне похвальная черта, если не считать того, что это толкало его с точки зрения Джанни на ненужный риск. «Как я и сказал, я это допускаю», — мягко сказал Джанни. «Но если объявится здесь, вряд ли он возьмет с собой ожерелье». Джанни перевел взгляд на нее. «Нет, он оставит его дома. Зачем таскать с собой трофеи, если хочешь поживиться новыми?» «Согласна». Мари кивнула. Судя по блеску в ее глазах, она напряженно думала. «Значит, нам все-таки придется отправиться за ожерельем в Монако после выставки. Но если нам удастся схватить его здесь, нам будет легче потом, верно?» «Нам?» – переспросил Джанни, и одна бровь его выразительно изогнулась. Мари вскинула подбородок и прямо встретилась с его взглядом. «Не забыл? Я когда-то была копом, а также экспертом по безопасности. Моя помощь может оказаться вовсе не лишней». «А я раньше был вором», — напомнил он ей, «и думаю, мои прежние навыки пригодятся на этой неделе. Что же касается службы безопасности, то у Рико она на уровне». «Одна пара глаз хорошо, а две лучше», — возразила Мари. «Так что, может, вместо того, чтобы показывать мне бассейны, покажешь, где будет проходить выставка?» Ее лицо приняло выражение упрямой решимости. Джанни уже видел ее такой раньше и понял, если он не покажет ей место проведения выставки, она сама его найдет. Он вытащил из кармана мобильный телефон и набрал номер Рико. «Я узнаю, где она будет проводиться», — коротко сказал он. «Хорошо». Ее лицо осветила довольная широкая улыбка. Одного взгляда на нее было достаточно для того, чтобы его охватил знакомый чувственный голод. Ощущение, к которому он уже успел привыкнуть. И дело было не только в ее красоте. Ее уверенность, решимость и целеустремленность — все эти качества необыкновенно влекли его к ней. Этому почти невозможно было противиться. «Рико?» — спросил Джанни, когда на том конце провода ответили. Продолжая удерживать взгляд Марии, он сказал: «Мы бы хотели взглянуть на выставочный зал». «У тебя есть идеи, как усилить систему безопасности?» – спросил Рико. Джанни коротко рассмеялся. «Пока я не видел того, что уже сделано. Как я могу сказать?» «Тереза описала Жан-Люка», – тем временем продолжал Рико. «По этому описанию уже составлен портрет, который мы распространили среди наших людей и повесили в главном офисе». «Описание Жан-Люка?» – спросила Мари, вклиниваясь в телефонный разговор. «А вам не приходило в голову, что он может изменить внешность?» Джанни одобрительно кивнул. «Кстати, Мари напомнила, что Жан-Люк может изменить свою внешность, сказал он. «Мы тоже об этом подумали», — уверил его Рико. «Вот и хорошо. Надеюсь, ему не удастся от нас ускользнуть». Джанни положил телефон в карман и сказал. «Они подготовили для выставки главный ресторан отеля. Рико позвонит своему человеку и скажет, что мы придем». Улыбка Мари стала шире. «Отлично. Давай же, пошли». Джанни взял ее за руку, и они двинулись к отелю. Какая еще женщина в мире променяет приятную прогулку на осмотр деятельности служб безопасности? И Джанни тут же ответил на свой вопрос, та, которая по какой-то причине стала для него дорога. Как и следовало ожидать, для предстоящих целей ресторан был оформлен подобающим образом. Джанни помнил это помещение, как элегантно обставленный зал с мягким освещением и окнами, выходящими на океан. Сейчас же в ресторане было несколько длинных антикварных столов, покрытых красным бархатом, создававшим ощущение старинной роскоши. На столах стояли кабинки, а за столом стулья, чтобы ювелиры могли общаться с покупателями, которые хотели бы поближе осмотреть камни. В общем, этот зал с блестящими полами, сверкающими латунными бра и видом на океан был выбран не случайно. «Как ты думаешь, стеклянные стены и окна снабжены сигнализацией?» – спросила Мари. «Зная Рико, не сомневаюсь, что да». Джанни беглым взглядом осмотрел комнату и заметил крошечные видеокамеры. Они были расположены по всему помещению под разными углами. «Я насчитала 12 камер», — сказала Мари, окидывая помещение внимательным взглядом. Джанни одобрительно кивнул и указал в дальний конец зала. «Уверен, что хватает и скрытых камер. Например, я вижу одну в вазе с гибискусами. Еще одна за рамой на южной стене», — добавила Мари. Джанни усмехнулся и снова подумал, что никогда прежде не встречал подобной женщины. «Все-то ты заметила. Можешь сказать, где еще стоит установить камеру?» «Для этого надо попасть в комнату службы безопасности и посмотреть на экраны». Она снова осмотрела зал. «Камера должна давать хороший обзор, но при этом быть незаметной. Должен с тобой согласиться. Хотя ни одна система безопасности несовершенна. Чем и пользуются воры?» «Особенно очень хорошие воры. Как ты». Она взглянула на него. «Если бы ты решил заняться своим промыслом, как бы ты это осуществил?» — с любопытством спросила Мари. «Ну...» — Джанни вздохнул про себя. Позволив своему воображению разыграться, Джанни почувствовал знакомый прилив адреналина. Он окинул взглядом окна по обе стороны помещения, затем посмотрел на высокий потолок. Всегда можно было найти способ, например, через вентиляционные люки, хотя в замкнутом пространстве он всегда чувствовал себя как в тюрьме. А вот если проникнуть сквозь застекленную крышу... «Возможности есть», — пробормотал он. «Тебе этого не хватает», — заметила Мари, и он взглянул на нее с удивлением. «Впрочем, может, он напрасно удивляется?» Мари О'Хара, похоже, чувствует то, что другим бы и в голову не пришло. Джанни перестал мысленно представлять себе, как бы он ограбил отель «Рико», а вместо этого пытался понять, что он чувствует, оставив жизнь, которую он знал на протяжении многих лет. «Да, наверное», — медленно произнес он, — «возбуждение от предвкушения обмануть систему безопасности. Вызов, таящий в выработке плана атаки. Проскользнуть в дом или в магазин и выскользнуть оттуда незамеченным. Пройтись по крыше, когда ночь такая темная, что не видно собственной руки». Он мечтательно улыбнулся. «Это мир, о котором большинство людей никогда не узнает». «Ты говоришь так, словно то, что ты крал, не представляло для тебя ценности по сравнению с этими эмоциями», сказала Мари, поправив рыжий локон. Когда он снова выбился у нее из-за уха, Джанни, улыбнувшись, убрал его на место, и его пальцы в беглой ласке коснулись ее кожи. От этого легчайшего прикосновения ее кожа запылала, как от огня. «Я бы солгал, если бы сказал так, и думаю, ты это знаешь». Мари медленно кивнула, словно предлагая ему продолжить. Никогда прежде он не пытался объяснить свои поступки. Но ведь Марии другое дело. Она, как и он, многое знает о преступлениях. Неожиданно ему захотелось, чтобы она поняла его. Вор не проникает в защищенные места только потому, что это доставляет ему удовольствие. В конце работы должно быть вознаграждение, это обязательно. Джанни взял ее левую руку и потер подушечкой большого пальца по кольцу. Один из трофеев – доказательство успешной работы. Я не совсем уверен, как я могу объяснить тебе, на что это похоже. Невозможно понять, пока сам не попробуешь. — А ты попытайся, — прошептала Мари и обхватила его пальцы. Глядя в ее красивые зеленые глаза, он мягко сказал, — к примеру, это кольцо. У меня был только фонарик в виде ручки, которым я открыл сейф. — Ты и сейфы взламывать умеешь? — со слабой улыбкой спросила она. — Все Коретти обучаются этому с детства. Взлом замков, сейфов, карманные кражи. — Как? И это тоже? Да. У тебя должны быть ловкие и проворные пальцы, если ты хочешь быть вором, а не заключенным. Джанни пожал плечами и вернулся к тому, с чего начал. На первом этаже продолжалась вечеринка, второй этаж был пуст, как и кабинет, в котором стоял сейф. Темно, как в могиле, только изредка сквозь окна проникает свет от луны, который то проглядывает, то снова прячется за облаками. Я торопился. «Могу себе представить», — с кривой улыбкой сказала Мари. Джанни усмехнулся. «Слишком спешить нельзя, иначе можно оставить следы. Медлить тоже, иначе можно попасться. Это тонкая грань». В общем, я открыл сейф и вытащил черную бархатную коробочку. Я знал, что я найду внутри. Мы с Пауло несколько месяцев все изучали. Мы знали, где хранятся драгоценности и в каком сейфе. Сейфа было много? Больше, чем один? Да. Но даже зная, зачем пришел, я должен был проверить содержимое сокровищницы. Он пожал плечами. Нам с Пауло изрядно пришлось попотеть над этой работенкой. Мне нужно было увидеть, что там, на другом конце радуги. Я вытащил содержимое и положил на ладонь. Бриллианты ожили в лунном свете. Мари молча смотрела на него, пока Джанни предавался воспоминаниям, делясь с ней самым сокровенным. Это было колье с 77 бриллиантами в платине. И это кольцо. Он снова дотронулся до него пальцем. Они были спрятаны в темноте, словно приговоренные к забвению. Но бриллианты созданы для того, чтобы сиять. Джанни улыбнулся. В свете луны эти камни были словно ожившее чудо. Мари взглянула на его палец, все еще ласкавший поверхность кольца, которое она носила. «И ты сохранил это кольцо, чтобы оно напоминало тебе о том моменте?» «Да», — Джанни усмехнулся. «И чтобы подарить его своей возлюбленной, конечно». Губы Мари изогнулись было в улыбке, но затем, словно спохватившись, она придала себе строгий вид. Но эта мимолетная улыбка не ускользнула от глаз Джанни. Кажется, подумалось ему, ее черно-белый взгляд на вещи начинает понемногу сереть. И почему-то его это обрадовало. «А колье?» «Колье мы с Пауло продали». Он отпустил ее руку. «И ты совсем об этом не сожалеешь?» «Что, я вор?» — уточнил Джанни. «Нет». Я был весьма искусен в том, чем занимался. Я годами работал над своей сноровкой. Мое мастерство никого не задевало, разве что страховые компании. Его губы изогнулись. Я ни о чем не жалею. Прошлое все равно не изменишь. Но я Коретти, и я никогда не устыжусь ни своей семьи, ни своего наследия. То, как я живу сейчас, не имеет никакого отношения к прошлому, но в своем сердце я навсегда останусь вором, Мари. Не отрывая взгляда от его глаз, Мари покачала головой. «Я тебе не верю». «Напрасно. Не поддавайся впечатлению, что я скрываю в себе больше, чем видно глазу», — мягко сказал он. «Я мужчина, которого ты презирала. «Я тебя не презирала». Джанни поднял бровь. «Думаю, что презирала. И это нормально. Лучше тебе сконцентрироваться на этом чувстве. Оно поможет тебе не забывать, что наша помолвка не больше, чем ширма для отвода глаз». Мари накрыла его руку своей ладонью. «По-моему, проблемы с памятью вовсе не у меня, Джанни». Это заявление его так поразило, что он выпустил ее руку и сделал шаг назад. «Мистер Коретти?» Джанни был рад, что их прервали. Он взглянул на остановившегося перед ним высокого мужчину с бритой головой и проницательными голубыми глазами. Кажется, это начальник службы безопасности. «Да, Франклин Хикс. Он самый». Мужчина кивнул и взглянул на Мари. «Я готов ответить на все ваши вопросы». Джанни не понравился взгляд этого здоровяка. В его глазах читались восхищение и откровенное мужское одобрение. Джанни вдруг захотелось спрятать Мари от его глаз. «Спасибо», — улыбнулась ему Мари. «Мы не откажемся от вашей помощи». Они с Хиксом зашагали впереди. Джанни последовал за ними. Помимо воли, его взгляд скользил по ее телу с плавными округлыми изгибами. Он стиснул зубы. Сколько бы он ни упрашивал себя думать только о деле, у его тела, судя по всему, было собственное мнение на этот счет. «Кровать достаточно широкая, чтобы мы поместились на ней оба», — заявил Джанни, разлегшись на матрасе и вытянув руки, словно предлагая ей объятия. Мария глубоко вздохнула. Ей хотелось лечь к Джанни. И вовсе не потому, что рядом лежит красавец-мужчина. «Просто я не спала уже несколько дней», — убеждала она себя. Она чувствовала на себе взгляд Джанни и намеренно избегала его. Мари еще раз осмотрела роскошно обставленную комнату. За открытыми французскими дверями, ведущими в патио, виднелся океан. Бамбуковый пол, натертый до блеска, сочетался по цвету с удобной плетеной мебелью, а на маленьком столике стояла ведерко с бутылкой шампанского. В центре комнаты громоздилась кровать. Она была гигантской. Там на белоснежных подушках лежал мужчина, который так манил ее, что она с трудом сдерживалась, чтобы не броситься на его широкую грудь. «Мы не будем делить эту постель», — как можно тверже сказала Мария, стараясь убедить себя в своих же словах. «Как скажешь», — голосом, в котором вновь отчетливо слышался итальянский акцент, сказал он. «Правда, я не думаю, что тебе будет удобно спать в том шезлонге». Джанни кивнул в сторону террасы. Мария от неожиданности моргнула. «Если бы ты был джентльменом, ты бы уступил мне кровать. Но ведь я не джентльмен. Ты забыла? Я вор». Джанни заложил руки за голову и удобнее устроился на подушках. «Значит, на шезлонге должна спать я?» — все еще не веря, спросила Мари. «Я ведь предложил тебе разделить со мной постель», — промурлыкал он. Мари скрипнула зубами. Судя по всему, он получал удовольствие от их беседы. Конечно, Джанни отлично выспится на широкой мягкой постели, в то время как ей придется постараться, чтобы не скатиться в шезлонга, который к тому же вдруг показался ей слишком узким. «Мы все-таки обручены», — продолжал соблазнять ее Джанни, и его голос звучал мягче бархата. Марии бросила в жар, и она ощутила пульсирующую боль между своих бедер. Она сделала глубокий вдох, стараясь не терять головы. «Ты только недавно просил меня не забывать, что наше обручение — шарада», — напомнила она, цепляясь за остатки здравого смысла. Глаза Джанни прищурились, сексуальная улыбка сбежала с его губ, черты лица словно стали тверже, он склонил голову. «Ты права», — предупреждал. «Как знаешь, Мари, сохраняй дистанцию, потому что», — он взглянул ей в глаза, — «если ты разделишь эту постель со мной, тебе будет не до сна. Это я обещаю». Два дня спустя Мари нежилась на солнце у бассейна на крыше отеля. Вид океана успокаивающе действовал на ее расшатанные нервы, а пребывание в этом уединенном уголке было подобно бальзаму. Здесь она могла расслабиться и побыть сама собой, забывая о том, что ей надо изображать невесту Джанни. С тех пор, как все это началось, она не спала ночами. По прибытии на Тезора ситуация только ухудшилась. Необходимость делить с ним роскошный номер ставила под угрозу то, что еще осталось от ее самоконтроля. Обещание Джанни продолжало эхом отдаваться у нее в ушах. «Тебе будет не до сна». В результате в ее мозгу один за другим возникали сладостные сценарии, отчего она не спала всю ночь, чувствуя боль от неутоленного желания, в то время как Джанни крепко спал. Она слышала его глубокое ровное дыхание, и ей хотелось визжать от досады. Вместо этого она лежала на узком неудобном шезлонге и перечисляла пункты, почему переспать с Джанни было неудачной мыслью. Но, к счастью, все доводы ее рассудка сметала возрастающая волна желания. Соблазн уступить был велик, и она разрывалась надвое, чтобы устоять и не присоединиться к нему на постели. Тряхнув волосами, Мари снова велела себе быть сильной. Она справится. Тем более сегодня должно состояться открытие выставки. Через 3 дня состоятся крестины, а как только выставка закончится, они с Джанни отправятся в Монако, чтобы найти Жан-Люка и ожерелье. После этого все будет кончено. Она вернется к своей скучной, упорядоченной жизни и забудет об этой яркой вспышке на ее любовном радаре. «Что происходит между тобой и Джанни?» Мария вздрогнула и посмотрела на Терезу, лежавшую на соседнем шезлонге. «Что ты имеешь в виду?» – осторожно спросила она. Тереза рассмеялась и взглянула на нее поверх солнечных очков. «Да ладно тебе, Мари. Я знаю, что между вами что-то происходит. Джанни весь как на иголках, я никогда не видела его таким. Для мужчины, который взаимно влюблен, он производит впечатление человека, страдающего от несчастной любви. Ты так думаешь?» Тереза мягко улыбнулась. «Ты тоже выглядишь не лучше, поэтому я и спрашиваю, что между вами происходит?» «Хороший вопрос», — подумала Мария. Ей стало легче от того, что Джанни оказывается не так спокоен и безразличен, каким хочет казаться. И вдруг то, что Тереза заинтересовалась этим, заставило Мари подумать о том, чтобы разделить с ней свою ношу. Желание сказать правду вдруг захлестнуло ее с неожиданной силой. Подумав еще 10 секунд, Мари приняла решение и начала говорить, не обращая внимания на выражение лица своей собеседницы. Мария продолжала, и возможность сказать правду стала для нее глотком свежего воздуха. Закончив, она выжидающе взглянула на Терезу, та недолго думала. «У тебя есть улика против моего отца?» – спросила она. Мария вспыхнула и кивнула. Привстав с шезлонга, она села к Терезе лицом к лицу. «Да, но я не хочу ее использовать». Высказав это вслух, Мария поняла, что это правда. Ей не хотелось причинять боль семье Коретти, не хотелось, чтобы их отец провел остаток жизни в тюремной камере. Она ведь больше не коп, она ничего не должна обществу. Но ради того, чтобы оправдать себя, ей было нужно вернуть ожерелье Абигейл Уэйнрайт. «И ты шантажировала этим Джанни?» «У меня не было другого шанса, Тереза. Он бы никогда не согласился помочь мне поймать Жан-Люка, если бы у меня ничего не было против него». «Я это понимаю», — кивнула Тереза. «Но папа...» Мари пыталась объяснить. «Знаю, как это звучит, но кража в Нью-Йорке свершилась по моей вине. Я позволила Жан-Люку очаровать себя и дала маху, а он воспользовался шансом и украл у милой пожилой женщины ее вещь. Она не заслуживает того, чтобы в ее дом вторгались». Тереза нахмурилась. «Понимаю, как и то, почему Жан-Люку удалось очаровать тебя». Она также повернулась лицом к Мари. «Не могу сказать, что мне нравится слышать, что у тебя есть что-то, что угрожает моему отцу, но я, кажется, понимаю, что тобой движет понятие чести». «Спасибо», — сказала Мари, испытывая огромное облегчение. Семья Джанни ей очень нравилась. Она даже немного завидовала Терезе. Нет, не сколько ее богатству, сколько тому, что у нее есть обожающий ее муж и замечательный малыш. Тому, что ее место в этой жизни прочно, а рядом находятся люди, которые ее любят. Мария давно была лишена этого чувства семейной любви и тепла. При виде их счастья она тоже хотела быть счастливой. «Мне кажется, — продолжила Тереза, — что ты не хочешь сажать нашего папу за решетку. Просто тебе пришлось прибегнуть к шантажу, чтобы достигнуть своих целей». «Именно», — кивнула Мария. «Более того, чем больше я узнаю вашу семью, тем меньше мне хочется причинять вам вред. Но остановиться сейчас я не могу. Я должна закончить это дело, а если я передам фотографии Джанне, вряд ли у него будет стимул мне помогать». «Думаю, ты была бы удивлена, — задумчиво сказала Тереза. — А что произойдет, когда вы найдете Жан-Люка? — вдруг спросила она. — Когда ты получишь ожерелье назад, что это будет означать для вас с Джанни?» «Мы вернемся каждый к своей жизни», — мягко сказала Мари. «Так просто?» Тереза покачала головой и взяла руку Мари в свою. «Я так не думаю. Как бы между вами все не началось, тебя с ним что-то связывает, даже если вы оба отказываетесь это замечать». «Тебе показалось», — улыбнулась Мари, хотя в ответ на эти слова в ней вспыхнуло желание, которое она подавляла в себе несколько дней. «Разве?» «Позволь тебе рассказать одну историю», — сказала Тереза, продолжая держать руку Мари в своей руке. «Она обо мне и Рико, а также о сделанных ошибках». Тереза принялась рассказывать. По мере того, как продолжался рассказ, Мари все больше изумлялась тому, как Рико и Тереза сумели выпутаться из лжи и основать крепкую и прочную семью. «Я знаю, что значит оберегать честь. Чтобы защитить отца и братьев, я отказалась от Рико и 5 долгих лет умирала без него. А когда мы снова сошлись, в этот раз уже наша семейная честь едва не вмешалась в наши отношения». Тереза сжала руку Мари. «Да, но разве между нами и тобой в том, что вы с Рико любили друг друга, несмотря ни на что?» – возразила Мари. «Ты тоже любишь моего брата». «Что?» – убрав свою руку, Мари покачала головой. «Их с Жанни не связывают даже отношения. И она только что поставила на их шараде точку. Испытывать что-либо к нему – огромная ошибка». «Ты ошибаешься?» – запротестовала Мари. «Я почти не знаю Джанни и уж точно его не люблю». «Думаешь, то, что ты его любишь, не бросается в глаза?» – сочувственно улыбнулась Тереза. «Ты не спускаешь с него глаз, стоит ему войти в комнату. Ты трепещешь, когда он касается тебя, и так легко выходишь из себя, что этому должно быть только одно объяснение – любовь. Люди, которые могут доводить нас до белого коленя без особых усилий, это те люди, которые нам не безразличны». «Но он мне и не безразличен», – Мария ухватилась за это слово, как утопающий за соломинку. «Конечно же, Джанни был ей не безразличен. Да, он немного ее раздражал, но помимо этого он был милый, добрый и смешной. И она желает его. Женщина, которая его не захочет, должна быть мертвой. Любовь – это все-таки другое. Любовь не приходит вспышкой огня. Она разгорается медленно, постепенно, когда люди лучше узнают друг друга и понимают, что для них должно найтись место в жизни друг друга. Кроме физической привлекательности должны быть общие интересы, дружба, должно быть много больше». «Нет, речь идет не о любви, Тереза», – продолжала протестовать Мари. «Возможно, похоть, любовь». Тереза улыбнулась покровительственной улыбкой. «Я знаю своего брата», – сказала она. «У него есть потребность оберегать нашу семью. Даже принимая во внимание твою угрозу, он бы ни за что не привез тебя сюда, на этот остров, если бы не чувствовал...» «Вот вы где!» – раздался голос Джанни. И Мари выругалась про себя. Что хотела сказать Тереза, если не чувствовал чего? Рико шел рядом с Джанни, и через несколько шагов они уже стояли перед ними. Джанни взглянул на Мари, и она почувствовала, как его жаркий взгляд прошелся по ней от головы до пят. На ней было новое бикини, купленное в Лондоне, и она знала, что зеленые, как лайм, полоски материи смотрятся на ней замечательно. Судя по выражению лица Джанни, она смотрелась в нем просто волшебно. Несколько долгих секунд он смотрел на нее, пока Тереза не изобразила легкое покашливание. Этот звук словно вывел его из состояния транса. Встретившись взглядом с Мари, он сказал: «Мы нашли Жан-Люка. Он здесь, на острове».